По сообщениям представителей более 100 южнокорейских организаций, выступающих против размещения САД, 14 октября на первой совместной пресс-конференции в парламенте заявили, что их выступление не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен САД в Соединенные Штаты Америки.